Глава 7. Прекрасное настроение выходного дня оказалось испорчено, стоило мне открыть арт. Пролистав новостную ленту Инстамага, я решила, что мне пора откладывать деньги на собственные похороны, ибо если не за эту выходку, так за следующий Раал меня убьет. Четвертует. «Что-то случилось, Тесса?» – обратилась ко мне служанка, делавшая уборку в библиотеке. Я отрицательно покачала головой и вновь погрузилась в просмотр мага-снимков. Вот я кружилась под зажигательную музыку, вот Орс отобрал у меня бокал шампанского, а здесь Ирна оттащила меня от принцессы, которой я, к счастью, не успела попортить прическу. Дальше пьяный Фабиан лез ко мне целоваться, даже в любви объяснялся, если я не ошибаюсь, ибо движущиеся силуэты не передают слов. А вот следующий мага-снимок. Ее высочество дала звонкую пощечину своему жениху. Что ж, ради этого можно и умереть. Осталось выбрать... Самой рассказать Раалу или пустить все на самотек? Решила, что повинившихся детей не наказывают. И я бы прямо сейчас отправилась к нему, но постереглась. Он был не один. Не хотелось бы предстать в невыгодном свете не только перед фиктивным мужем, но и перед его другом. Поэтому я вновь погрузилась в просмотр новостных потоков, когда пришло сообщение от бывшей соседки по комнате. Теперь в ярости не только ее высочество. К слову, она бесится, что ты вновь самая обсуждаемая личность в Инстамаге. Но речь не об этом. Фабиан в бешенстве. Принцесса дала ему отступного. До такого, что теперь все в Мариинске знают об этом. Не томи. Принцесска рассказала, что у него был очень низкий уровень дара. И для повышения магического резерва его отец просил придворного мага о ритуале обретения силы. Это же запрещенная магия. Даже первокурсники с нашего факультета знают, что это строго запрещено. Ведь для обретения силы нужно, чтобы кто-то добровольно отдал тебе свою магию, причем последствия могут быть различны, вплоть до летального исхода отдающего. Но кто добровольно отдаст свою силу? Поэтому заставляли. И при этом крупицы дара передавались настолько мизерные, что даже не все темные брались за это дело. А Фабиан – стихийник. Это же подсудное дело вплоть до лишения свободы, не говоря уже об антимагических кандалах. И что теперь будет? Наверняка ничего. Откупится. Дело замнут. Неужели ты думаешь, будто герцогский сынок останется в накладе? А вот рты студентам не зашьешь, поэтому над ним не посмеивается разве только глухонемой. Чувствуешь приятный вкус мести? Не хочешь же ты списать и этот инцидент на мой счет? Дорогая моя Винсента Каардин, если где-то в Мариинске случается гроза, то ты уже держишь в руках громоотвод, потому что знаешь, из-за чего она началась. Делай выводы, подруга. Неприятности – твоя карма. Знаешь, мне кажется, что с некоторых пор это забота моего мужа. А вот отсюда поподробней. Вы еще не дошли до кровати? Знаешь, нет, но мы дошли до пошлой картины. О, это уже что-то. Повесь ее над его кроватью, и тогда точно дойдете до интима. Уверяю тебя. Ирнелия, ты невыносимая. Неужели был подобный опыт? Лучше скажи, помирились ли вы с Орсом? Мы с ним и не ссорились. Просто ответила она, и я поняла, что на этом наш разговор подошел к концу. Еще раз полюбовавшись с различных ракурсов на Фабиана с красной отметиной от пощечины, я залезла на информационный канал о демонах, где без труда нашла рот Арда Наталя. Его отец был черноволосым и черноуким демоном, как и все демоны, а вот мама – всевышней, то есть блондинкой с небесного цвета глазами. Вместе они составляли контрастную пару, и та страсть, сквозившая даже в их взглядах, говорила о счастливом браке. У Раала была также младшая сестра, которая мало появлялась в свете. Говорят, на ее замкнутость повлияла смерть отца, ведь на тот момент она была еще ребенком. Погиб бывший каган Багровых степей при неизвестных обстоятельствах. Выполнял поручение Вельзевула. Тело его не было найдено, лишь его жена почувствовала, что супруга нет среди живых. Это еще одна особенность брачных татуировок на шее и плечах. Они блекнут после обрыва связи и со временем стираются. Я не поленилась зайти и проверить информацию о нынешнем Вельзевуле. У Розенталей двое сыновей, один из которых внебрачный, он родился еще до появления наследника. Так с кем же я сегодня имела честь познакомиться? По возрасту Вион больше соответствует законному наследнику. Проверила по мага-снимкам. Да, все действительно было так. И там же я отметила одну примечательную особенность. Вийон альбинос. Поэтому у него такие пепельные волосы и жутковатые красные глаза. «Тисса», — отвлекла меня служанка, — «господин просит вас спуститься к ужину». С одной стороны, мне было приятно, что он не стыдится показать меня своему другу. С другой, я чувствовала себя не в своей тарелке, когда спускалась по лестнице в столовую. Но за столом я обнаружила не двух мужчин, а трех. Все они одновременно встали при моем приближении, и я чуть не ослепла от их общей подавляющей ауры. Трое статных мужчин с интересом осматривали меня с ног до головы. Все трое неуловимо похожи и также разительно отличаются. Властные, самоуверенные и привлекательные. Но между тем... Раал казался мне более человечным, если можно так выразиться. Он с некоторой долей снисходительности смотрел на меня. В нем не было напряжения. Вийон же даже на вид был веселым и простодушным. Пусть я и понимала, что эта внешняя расслабленность обманчива. Зерошные пепельные волосы, веселый прищур красных глаз и усмешка на губах. Его образ можно было характеризовать именно этими тремя эпитетами, не прибегая к долгому описанию внешности. Сам он производил впечатление простого и бесшабашного демона. И я задалась вопросом, как он может быть наследником Сумеречных долин. Последний же из троицы был вовсе каменной статуей, его образ можно было противопоставить Розенталю. Он цепким взглядом следил за сменой эмоций на моем лице, подмечая каждый штрих, словно ожидал от меня подвоха в любую секунду. И я подумала, что он, пожалуй, самый опасный из троицы. «Винсента, позволь тебе представить моих друзей детства». «Но боюсь, что проделки нашей юности покажутся слишком скучными для твоей жены», — хмыкнул Ион, и все трое подавили улыбки. «Позвольте об этом судить мне», — ответила я и уже тише добавила, «если, конечно, вы осмелитесь поделиться такими сведениями». Узнав о жизни наследников крупных каганатов подземного царства, великая удача. «Непременно, моя дорогая», — подмигнул Раал и представил своего молчаливого друга. «Дэн Диалтон, каган бескрайних морей». «Приятно познакомиться», — ответила я и присела в положенном реверансе. «Весьма любопытное знакомство», — ограничился кивком головы мужчина, продолжая изучать меня своим колючим взглядом. «А вот я очень рад знакомству», — неожиданно воскликнул Вийон. «Очень. Я просто жажду узнать, как же вы смогли подчинить моего друга. Вы не думаете, не в личных целях, я жениться на нем не собираюсь, но все же мне интересно, как такое возможно». «Вийон», — прикрикнул мой супруг. Я хихикнула и тут же постаралась вернуть серьезное выражение лицу. «Мне тут особ царственной крови представляет, между прочим». «Я просто жажду поделиться с кем-нибудь этой историей», — горячо воскликнула я и, нагнувшись, добавила. «Но вот незадача. Мне никто не верит, представляете? Обидно. Даже король не внял моим словам». «Король?» — переспросил Диалтон, взглянув на Раала. «Ну вот». Хотела разрядить обстановку, а вместо этого накалила ее. Орденаталь поморщился и дал отмашку, мол, поговорим об этом позже. Отодвинув для меня стул, Раал объявил о начале трапезы. И после того, как слуги подали первое блюдо, мы приступили к ужину. Я тайком изучала троих демонов и хихикала. Ирнелия бы от зависти умерла, узнав, что я сижу в компании таких поистине великолепных мужчин. И все равно сердце почему-то отмечало, что Раал лучше. Этот демон как-то неожиданно стал своим. По окончании ужина я собиралась отправиться в свою комнату, хотя все еще помнила обещание Раала дать ответы на многие вопросы, но была остановлена его насмешливым голосом. «Куда ты собралась, милая?» И так это сказал, что у меня сердце уйкнуло. Не от переизбытка чувств к фиктивному мужу, а банально от страха. Но даже когда он угрожает, это звучит не так страшно, как его насмешливый тон. Словно играет, а правила раскрывать не хочет. «Библиотеку», — незамедлительно отозвалась я. «Снова?» — приподняв брови, спросил демон. «Ты столько читаешь, что мне начинает казаться, будто где-то между стеллажами прячется твой любовник». Его друзья прыснули, я же смутилась. Раал искренне улыбнулся, словно поощрял мою любовь к книгам, поэтому я решила забыть эту минутную заминку и вернуться к предмету нашего разговора. Мужчины поднялись со своих мест, и муж попросил следовать за ним. Мы прошли в кабинет, где все будто рассредоточились по своим местам. Раал прошел к креслу, Вийон сел на диван у стены, а Дэн встал у стола, на котором покоились различные склянки, и взял ножницы. Развернувшись и протянув руку к моим волосам, он спросил: «Разрешите?» Я кивнула раньше, чем осознала суть вопроса, но, казалось, демону и не нужно было мое согласие. Он легко срезал прядь волос, положил в один из двух бокалов и разлил по ним темно-синюю густую жидкость. Я поморщилась, особенно когда мне в руки всучили сей сомнительного качества напиток. «Выпейте», — приказал Диалтон и едко добавил. «Пожалуйста». «Я не стану употреблять неизвестные зелья», — уверенно ответила я и взглянула на мужа. «Один раз уже обожглась. В стенах Академии с меня хватит». «Прости, ты про сегодняшнюю ночь?» — осведомился Раал и, получив от меня строгий взгляд, продолжил. «А, ты о первом посещении целительского корпуса. Не мудрено перепутать». «Раал!» — возмущенно воскликнула я. На щеках вспыхнул румянец. «А что было ночью?» — тут же заинтересовался Вион. «Вот сразу видно, что он любитель веселеньких историй. Мы с ним явно подружимся». Кто-то пришел домой вдрызг пьяный. Сдал меня супруг. «И это только в первую неделю брака», — подсокал языком Вион и наставительно продолжил. «Берегись, Раал. Дальше будет хуже. Я с такими женщинами был знаком. Опасные особы». Орденаталь с трудом подавил улыбку. Я же готова была выплеснуть содержимое бокала в лицо демонам. Всем троим. Особенно Дэну за пособничество. Но инстинкт самосохранения работал исправно и уберегал меня от подобных действий. «Где ты ее вообще откопал?» — уже серьезно спросил Диалтон. «Если бы я...» — с усмешкой ответил Каган Багровых Степей, мученическим взглядом одарив мою скромную персону. Дэн осмотрел меня с ног до головы, и что-то в его расчетах явно не сходилось. «Как тебе это удалось?» — спросил он у меня. «Обычное слово тьмы». «Врёшь». Не обвинение, а лишь констатация факта, и уже следующая фраза предназначалась мужу. «Почему ты ещё не вытащишь из неё правду?» «У неё сильная воля», — резонно отметил муж. «Брось. Для Кагана это не преграда», — фыркнул правитель бескрайних морей, мазнув взглядом по моей ауре. «Но она в этом случае может пострадать», — с нажимом ответил Раал. «В этот момент...» Мне даже расцеловать его захотелось. «Станешь вдовцом раньше, что с того?» Не унимался его темноволосый друг. «Мне явно не нравился этот демон». «Не забывай, что здесь я, не в качестве суверенных багровых степей, а лишь мастер в Академии магии». Раздражаясь нажимом, ответил Раал. Он явно хотел поставить точку в этом бессмысленном споре. «И мне пока стоит оставаться именно им, не привлекая к себе внимания». «Так вот, что его останавливает от моего убийства. Инкогнито. Неприятно, но ожидаемо. Хотя бы не пытается убить сейчас. А уж за этот год я найду, как обезопасить свою голову от ментального вмешательства. Стоит подольше посидеть в библиотеках». И пока они спорили, я поставила бокал на полку книжного шкафа и решила проследовать к выходу. И вот, когда дверь уже была на расстоянии вытянутой руки, путь преградил Вион. Он развернул меня и подтолкнул обратно, где на меня уже смотрели удивленные демоны. Вздохнув, я решила, что выбора у меня нет. Прошла обратно к шкафу, взяла в руки бокал и одним большим глотком осушила его. Жидкость была неприятной на вкус, поэтому я поморщилась, прежде чем отдать сосуд Дэну. Тот удовлетворенно кивнул и проследил, как Раал тоже выпивает содержимое своего бокала. «Это зелье имеет тот же эффект, который мы хотели получить в целительском корпусе?» — осведомилась я. «Это нужно было спрашивать до того, как пить», — надменно ответил Дэн. «Я бы обиделась, если бы понимала саму себя. Я не дура, сразу догадалась, какое зелье мне старательно впихивают, но отчего-то совершенно не хотелось его пить. После этого мы с Орденаталем станем совершенно чужие. Он будет водить девиц в дом, я буду молча наблюдать за его изменами, мозгом понимая, что это рационально». А вот внутри живет чувство противоречия или собственности. «Я могу быть свободна?» — равнодушно спросила я. Муж нахмурился, но кивнул. Я же покинула кабинет с мыслями о том, что теперь придется найти в своем графике время для посещения академической библиотеки. Я не хочу лишиться рассудка из-за опытов одной троицы демонов. Раал Орденаталь. «Что ты узнал от того беса?» — спросил Дэн, усаживаясь в кресло. Дверь за Винсента бесшумно закрылась, и я неожиданно почувствовал усталость. Вроде должен радоваться, что эффект связывающей татуировки ослаблен. Однако внутреннее чувство тепла, поселившееся во мне последнюю неделю, ушло. Наверное, я успел слишком привязаться к веселой девчонке. «Рал, ты же не думаешь серьезно увлечься ею?» Неожиданно спросил ее. Привычная маска весельчака в этот момент слетела с него, словно он от природы был воплощением серьезности. «Брось, стал бы я в этом случае просить Дэна приготовить зелье. Просто она помогла мне сегодня, поэтому мне неприятно, что мы потешаемся над ней». «Ее чувства меня волнуют мало. Что там с сегодняшними сведениями?» Поторопил Диалтон. Дела сердечные его никогда не интересовали, и у него были на это свои причины. «Как я уже рассказал ранее Вийону, Карсентер прячется именно в этом городе, это точно. Бес выполняет мелкие поручения своего повелителя, а также хранит его инкогнито. Проследить за ним не удалось, он путает след портала. Даже расстояние определить не могу. И ты сейчас сильно удивишься, узнав, что нужно было бесу в лавке антиквара». «Не томи, Рал!» – воскликнул Вийон, подавшись вперед и сложив руки под подбородком. «Он ищет печать могущества в Мариинске», – ответил я. «И теперь он контролирует все торговые потоки, выискивая артефакт». «Почему он уверен, что печать именно здесь?» – нахмурился Вийон. «Если это действительно так, то нам нужно поймать не только Карсентера, но и не допустить того, чтобы артефакт попал к нему в руки». В комнате повисло молчание. Мы знали, с чем имели дело по велению нынешнего Вильзевула, но Карсентер был 300-летним демоном, поглотившим много чужих магических сил. И он имел очевидное преимущество. Из всех демонов он был лучшим магом иллюзий, и в чем обличье он мог предстать перед нами, предугадать было невозможно. «Рал, тебе необходимо поговорить с матерью, может, она что-то знает», задумчиво протянул Дэн. «Ты же в курсе, что она ничего не желает слышать об отце? Ей до сих пор слишком больно. Она живет чисто на одном упрямстве, желая поскорее увидеть наши с Лизеттой свадьбы», – с горечью произнес я. «Как и любой демон, я понимал, что брачная связь между любящими сердцами так быстро не проходит. Пусть минует хоть век. А со дня ужасного известия, заставившего содрогнуться багровой степи, прошло только чуть более 20 лет». «И все же у нее может быть какая-то информация», – подал голос Вийон. «Последний раз печать была у эмпайров, и они принесли обет Вильзевулу, что не воспользуются ей, пока у нас находится лунный ключ». «Только вот лунный ключ был утерян этим летом», – с усмешкой вставил я. «А эмпайры погибли даже раньше моего отца в землях людей. Сколько бы печать ни искали, найти ее не удалось». «Тогда нам с Дэном придется хорошо потрудиться, чтобы отыскать то, что до нас найти не удавалось». «Эмпайры убегали от кого-то», – продолжил мисс Диалтон. «Они перемещались порталами скачкообразно, поэтому погибнуть могли в любой точке земного царства. Возможно, артефакт захоронен с ними». «Искать придется долго. Нужна зацепка». «Кажется, от разговора с матерью мне не отвертеться. Придется возвращаться в Каганат», – констатировал я и поднялся на ноги, чтобы пройтись по кабинету. «Интересно, в земных хранилищах есть упоминания об эмпайрах? Они все же были из знати Всевышних», – поднимаясь вслед за мной, высказал умную мысль наследник. «Я поищу, к сожалению, пока могу помочь только этим, а вот вам придется немного попутешествовать», – подвел итог я. Мы вновь ненадолго погрузились в задумчивость. Пусть курс ближайших действий намечен, но все же план казался слишком расплывчатым и шатким. Информации явно не хватало. «Тогда мы пойдем. Ирал», – обратился ко мне Вийон. «Когда я был в подземном царстве, то слышал разговоры о демоне, чью волю сломили. Боюсь, избежать дуэли тебе не удастся. И лучше тебе разобраться с этим в ближайшее время, чтобы не отвлекаться от расследования». «Я так и сделаю. Займусь этим на следующей неделе». «Не затягивай. И Винсенту подготовь. Она обязана присутствовать на трибунах», – добавил Диалтон, тоже вставая с дивана, и оба друга скрылись в порталах. «Они правы. Но только я не представлял, как человеческая девчонка отреагирует на ужасающую вторую ипостась и то кровавое месиво, что происходит на дуэлях. Демонит запах крови и пота привлекает, а вот как отреагирует такой аленький цветочек, как Винсента? Покажет ли она свои шипы?» Я достал арт и залез в новостные потоки, чтобы скорректировать курс на посещение библиотек. Но, как назло, в глаза попадались периферийные новости, не имеющая никакого отношения к делу. И когда я все-таки соизволил обратить на них внимание, то смог лицезреть собственную жену. Снова? Снова на первой строчке новостных каналов? Винсента Кардин, ты хоть день можешь прожить без внимания? О, Винсента двигалась. Не совсем элегантной, подобающей жене правителя Багровых степей. Если бы о нашем браке было известно высшему свету, то я бы отправил Винс на первоспитание к своей матери. Также я подумал, что девочка топила свою грусть в алкоголе. И я видел, что эта расслабленность, которая была в ней в субботний вечер, позволила ей отпустить свою влюбленность. Для освобождения от груза ответственности нужно лишь стереть границы дозволенного хотя бы на час. «Безродная студентка Мариинской академии магии разлучила юных влюбленных», гласил практически каждый второй заголовок. А потом были изображения пьяной Винсенты и ссорящихся принцессы и герцогского сынка. Во мне забурлил гнев. Я уже начал продумывать план мести Волдерону, но... Но эти дела меня не касались. Не касались. И все же мне хотелось передать одно сообщение, чтобы бывшего возлюбленного моей жены навсегда лишили титула и заковали в кандалы. Но я этого не сделал. Это не мои заботы. Мы лишь временные супруги. Пройдет год, и я о ней не вспомню. Пройдет год. Это не мои заботы.